Глава 35. Никита. Возвращаясь на работу на следующий день, я все еще думаю, что увижу на рабочем месте Ангелину. Будто мои слова обязательно должны были повлиять на нее. Хоть какое-то чувство ответственности могло же у нее остаться. Мы ведь оба понимаем, что весь этот больничный просто из вредности. Но с другой стороны, я осознаю, что-то не вяжется. Если отключить эмоции и взглянуть на ситуацию здраво, выходит какая-то херня. И в этой херне намешано все, начиная от нищенских шмоток, заканчивая сестрой без руки. Да и трусы эти дырявые ей Вадос прислал. Значит, Маркова не собиралась соблазнять меня на работе. Хотя хер ее знает. Могла бы просто вышвырнуть эти тряпки и вообще не заводить разговор. Сидеть так же тихо, как раньше, варить кофе и молча перебирать документы. Почему я вообще думаю об этом? Мне же срать. Ну, трясет эта сучка по ночам жопой в соблазне. Ну, трахнулись. На этом все. Зачем усложнять? Выдыхаю, постукивая пальцами по рулю. В этот момент мне как раз приходит сообщение на телефон. «Котик, я скучаю», — пишет моя невеста, прикладывая незамысловатое селфи с вытянутыми губками и акцентом на чувственной ложбинке между грудей. «Я тоже». Бегло набираю, нажимаю «Отправить» и глушу мотор. «Вот она, моя жизнь, и чужая меня не интересует вообще». Убеждая себя в этом, поднимаюсь в свой кабинет. В приемной меня, конечно же, никто не встречает. Не знаю, почему в этот момент вспоминаю слова Ангелины о других клиентах. Меня передергивает от мысли, что кто-то, кроме меня, касался ее охренительного тела. И не просто касался, а пихал свой грязный член. «Один из тысячи! Мне на вас наплевать!» Крутится в голове. И я, как могу, стараюсь держать ярость внутри, сжимая кулаки до такой степени, пока они не начинают хрустеть. Потом я пытаюсь концентрироваться на работе, но не перестаю думать о том, что, возможно, кто-то прямо сейчас трахает мою секретаршу. Быть может, даже в попку, разрабатывая тугое, недоступное у большинства женщин колечко. И отрываюсь от этих мыслей, только когда понимаю, что нервно постукиваю по столу ручкой или трясу ногой. Немного протрезвев, вновь ловлю себя на мысли, что что-то не вяжется. Уж очень узко было в этой девочке, слишком много несостыковок. Но уцепиться за них получается только, когда похоть и эмоции перестают бить по яйцам. Но даже тогда я пытаюсь убедить себя в том, что бесполезно трачу время. Мне все равно. «Сама готовила?» — спрашиваю у Марины. Ответ я знаю, но затем и приехал к ней, чтобы создать иллюзию нормальной жизни, снова окунуться в то, что действительно считаю моим. «Нет, конечно», — уверенно отвечает невеста. «Из ресторана заказала. Зачем готовить, если можно заказать?» Девчонка искренне не понимает и вовсе не видит ничего особенного в том, что совсем ничего не делает сама. «А что, тебе не понравилось?» Театрально надувает губы, и меня впервые за все время нашего знакомства начинает раздражать ее возраст. «Что с тобой не так, Абрамов? Последний месяц ты какой-то...» «Отсоси мне. Ни с того ни с сего прошу. И Марине даже требуется пара секунд, чтобы обдумать то, что она услышала». «Давай, крошка!» — поторапливаю ее. «Мне нужно расслабиться». Чуть отодвигаюсь на стуле и демонстративно поглаживаю восставший под брюками болт. Он встал не на нее, но я упорно стараюсь убедить себя в том, что секс интересует меня сам по себе, а вовсе не как желание снова оттрахать свою секретаршу. «Хорошо, котик». Марина аккуратно вытирает губы салфеткой, а у меня зубы скрипят от ее приторного обращения. Я сам в нетерпении расчехляю член, пока невеста двигает в мою сторону и встает на колени. Даже времени на раскачку ей не даю. И сразу опускаю на свою дубину, почти на всю длину, надавив на затылок любимой. Марина старается и причмокивает, а я закрываю глаза, чтобы представить на ее месте другую. но даже примерно не испытываю таких ощущений. Хотя раньше мне нравилось, как сосет Марина. Она довольно умело это делает, несмотря на юный возраст, и обычно быстро умудрялась разрядить меня. А сейчас какая-то херня, тупое трение и все. Так я даже за 2 часа не кончу. Поэтому отрываю невесту от своего члена и окончательно схожу с ума. Девчонка моргает непонимающими глазами. А я, похоже, совсем слетаю с катушек в погоне за ощущениями, которые Марина вряд ли сможет мне дать. Станцуй. Что? Сидящая на коленях передо мной девушка окончательно перестает понимать меня. Запыхавшаяся, с блестящими от слюны, раскрасневшимися губами, она так и продолжает неодупляюще смотреть на меня. «Станцуй!» — повторяю я. «Ты же умеешь! Не только ведь бухаешь в своих клубах!» Не знаю, почему сейчас на моих губах вытягивается циничная усмешка. «Ты серьезно сейчас, Коть?» Марина, кажется, совсем перестает владеть ситуацией. А я просто хочу кончить. «Конечно, серьезно!» Уверенно отвечаю. «Хочу подрочить на твой танец. Ты ведь хотел разнообразия? Так давай, приступай!» Девушка смотрит на меня недоверчиво, но все же поднимается с коленей. Она включает на телефоне какую-то плавную музыку, скидывает с себя халат, оставляя идеальное загорелое тело в полупрозрачном белье, и начинает медленно и эротично извиваться передо мной, поглаживая себя руками. Я наглаживаю член, уделяя особенное внимание чувствительной головке. Стараюсь представить себя в клубе, а Гелю на шесте. Но я ни хрена не в клубе, а Маринин танец, хоть и весьма неплох, все же очень далек от умопомрачительной техники Марковой. «Ладно, все!» Прячу возбужденный орган обратно в трусы. Девушка останавливается. «Тебе не понравилось?» С каким-то разочарованием спрашивает. «Нет, все было отлично. А я ведь даже почти не вру. Просто вспомнил про срочные дела. Понимаю, как бредово это звучит, но все равно поднимаюсь со стула, застегивая ширинку и ремень». «Какие дела на ночь глядя, Никит? У тебя что, кто-то есть?» Взволнованно интересуется невеста. «Не говори ерунды!» — отзываюсь я. «Давай поужинаем завтра где-нибудь. Выбирай ресторан, и я буду ждать тебя в 7». «Но...» — чмокаю растерянную девчонку в лоб, не дав договорить. «Спокойной ночи!» — желаю ей, и быстро спешу скрыться из квартиры. Сажусь в машину и еду в никуда. Просто куда глаза глядят. Останавливаюсь в какой-то момент и понимаю, куда приехал. Поначалу долго сижу в машине, наблюдая за тем, как мелькают возле подъезда Ангелины какие-то люди, как зажигается и тухнет свет в окнах. В голове сами собой прокручиваются все вопросы, на которые я так и не смог найти ответа. Посему решаю, что должен поговорить с ней и выяснить все наверняка, потому что только так смогу вернуться к своей обычной жизни. Как бы я там себя ни убеждал, мне не все равно. Вот только сколько ни звоню и ни долблю в дверь, мне так никто и не отвечает. «Да хватит уже!» Слышу позади себя раздраженный женский голос. Оборачиваюсь. Пожилая женщина выглядывает из двери напротив, кутаясь в шаль. «Нет их! Уехали!» «Куда?» Спрашиваю, хмуря брови. «А я откуда знаю?» Злится. «Собрали чемоданы и уехали. Так что шел бы ты отсюда, на весь подъезд гремишь».